Этель Лилиан Войнич. Годы жизни 1864-1960. Курсив. Английская писательница. В 1887 по 1989 жила в России. Была связана с русским и польским революционным движением. С 1920 жила в США. Самый известный роман «Овод» 1897. Переводила Лермонтова, Гоголя, Достоевского. Конец курсива. Когда-то Лев Толстой говорил, что каждый человек может написать хотя бы одну книгу. Книгу о своей жизни. Этель Лилиан Войнич такую книгу написала, только в ней изложены не факты собственной биографии. Ничего выдающегося в ее судьбе не было, а пылкие мечты юности – жизнь ее души. Этель едва исполнилось 17, когда она впервые приехала в Париж. Бродя по прохладным залам Лувра и размышляя о своем будущем, она наткнулась на портрет итальянского юноши, который переписывал кисти миланца, прозванного Франчабиджо. Девушка сразу поняла, что перед ней образ, который она вынашивала в своих детских фантазиях, тот романтический герой, который неотступно преследовал ее в снах, не давал покоя в мятежном поиске смысла жизни. Это ее принц, юноша в черном берете, с мужественным взглядом и сжатыми губами. Судьба отпустила Этель долгий срок пребывания на земле, и никогда с того памятного посещения галереи Лувра Войнич не расставалась с этим образом. Репродукция портрета итальянского юноши неизменно висела в любой комнате, где хотя бы недолго жила наша героиня. Само далекое английское детство забылось, а его материальный символ продолжал жить рядом с ней, по-прежнему воспламеняя огонь в душе и поддерживая в трудные минуты. Удивительно переплетается во внутреннем духовном мире человека времена, страны и национальности. Для идеального нет ни расстояний, ни прошлого, ни будущего. Англичанка Этель всегда мысленно устремлялась туда, где шла борьба, где прекрасные и мужественные люди отстаивали святые идеалы. Именно поэтому ее влекло в Россию. Своего отца Этель Лилиан не знала. Он умер, когда ей исполнилось всего полгода. Но это был замечательный человек. Имя его, как весьма крупного ученого, внесено в британскую энциклопедию. Джордж Буль – известный математик. Сиротское детство Этель оказалось нелегким. На 5 маленьких девочек уходили все скудные средства, оставшиеся матери после смерти Джорджа. Мэри Буль переехала с детьми в Лондон и стала сама давать уроки математики, писала статьи в газеты и журналы. Когда Этель было 8 лет, она тяжело заболела, но мать не могла обеспечить девочке хороший уход и предпочла отправить ее к брату отца, который работал управляющим на шахте. Этот мрачный, фанатически религиозный человек свято соблюдал пуританские и британские традиции воспитания детей. Никакой поблажки и суровые методы в борьбе с людскими пороками – таков был его девиз. Однажды он обвинил Этель в краже куска сахара и потребовал, чтобы она созналась в преступлении. Однако девочка отрицала вину, ей не в чем было сознаваться. Тогда дядя запер Этель в темном чулане, а через некоторое время пригрозил, что введет ей в рот химическое вещество, которое достоверно установит, что она сахар съела. Пристально глядя на мучителя, Этель медленно, чеканя слова, произнесла: «Я утоплюсь в пруду». И столько силы было в этой фразе маленькой девочки, что дядя понял – она говорит правду. Ему пришлось отступиться. Ночью у Этели случился нервный припадок. От природы она не была наделена большой внутренней энергией, но позволить кому-либо забраться в ее устойчивый личный мир она не могла даже в раннем возрасте. Самыми счастливыми и запоминающимися минутами детства стали рассказы матери о двух итальянских революционерах, которых Мэри приютила в юности у себя дома. Фантазия девочки рисовала бурные романтические сцены, в которых она бывала самой активной участницей. Она спасала молодых героев ценой собственной жизни, или они со своими возлюбленными погибали, успев на прощание признаться друг другу в неземных чувствах. Впрочем, мало ли кто из девочек не мечтает. С возрастом это проходит. Однако Этель так и не смогла избавиться от сладостного образа детства. В 1882 году девушка получила небольшое наследство и поехала в Берлин серьезно заниматься музыкой. Окончив консерваторию, Этель поняла, что обычная карьера пианистки не привлекает ее. Девушке хотелось хоть на йоту приблизиться к тем героическим людям, которые есть, должны существовать в этом мире. И тогда ее взоры все настойчивее обращаются к России. Оттуда приходят непонятные сообщения о террористах, молодых юношах и девушках, ради идеи, жертвующих своими жизнями. В Англии ни с чем подобным ей, понятно, встретиться не придется. Устойчивая буржуазная жизнь могла положить конец романтическим мечтаниям Этель. С помощью знакомой журналистки девушка решила познакомиться с кем-нибудь из русских эмигрантов. В декабре 1886 года Этель встретилась с бывшим террористом Сергеем Степняковым-Кравчинским. Конечно, он сразу понравился Этель. Он был героем ее романа, веселый, сильный, общительный, а главное, мученик ради идеи, таинственный пришелец из ее детства. Биография Кравчинского потрясала девушку. Он участвовал в итальянском восстании 1877 года, был приговорен к казни, но чудом избежал смерти, приехав в Россию, жил нелегально, готовя покушение на шефа жандармов Мезенцева. Среди бела дня этот герой на людной площади ударом кинжала зарезал Мезенцева и скрылся. По закону жанра Этель должна была бы влюбиться в Кравчинского, но он был женат. А Этель не могла переступить свои нравственные принципы. Да и в силу независимого характера ей все-таки самой хотелось вдохнуть настоящей романтики, поэтому русский террорист стал ее близким другом. Он же посоветовал девушке отправиться в Россию, снабдив ее нелегальными письмами и рекомендациями к друзьям. Больше 2 лет провела Этель в России, зарабатывая на хлеб уроками музыки. Она жила в семье родной сестры жены Кравчинского и, конечно, постоянно сталкивалась с членами террористической организации, которая к тому времени уже была практически разгромлена. Возможно, появись наша героиня в Петербурге несколькими годами раньше, она стала бы рядом с Софьей Перовской или Верой Засулич. Но в конце 1880-х романтической даме нечего было делать в России, только разве сокрушаться по поводу сосланных и жалеть их родственников. Самым запомнившимся событием русской жизни стали похороны Салтыкова-Щедрина, на которых была устроена настоящая манифестация демократически настроенной публики. Так и не пережив желаемых острых ощущений, Этель возвратилась домой и вновь попала в тесный круг друзей Кравчинского. Последний считал себя писателем и даже пробовал творить на английском языке. Тут и пригодилась помощь образованной и влюбленной Этель. Девушка с удовольствием включается в работу «Общество друзей русской свободы», так назвал свою организацию в Лондоне Кравчинский. В основном Этель занимается переводами опусов самого Сергея. Но иногда она переключается на других русских писателей и поэтов – Гаршина, Гоголя, Лермонтова. Так как Степняк родился на Украине, девушка интересуется и творчеством Тараса Шевченко, с удовольствием учит украинские народные песни и язык. Этель видится с Кравчинским ежедневно. И однажды в порыве откровенности она рассказывает ему о своих детских мечтах, да так ярко, непосредственно, что Сергей, любимый друг, советует девушке писать, писать. Эта мысль долго не оставляла ее. Этель потихоньку начинает обдумывать план своего романа. Однако новые события отвлекли ее от творчества. Осенью 1890 года Сергей ожидал очередного беглеца из России. Им оказался польский лихой революционер Михаил Вильфрид Войнич. Своими рассказами этот молодой человек покорил сердце англичанки, которую Кравчинский в шутку называл «булочкой». Войнич поведал ей истории собственной жизни. Как по веревочной лестнице он бежал из тюрьмы, как с риском для жизни спасал товарищей, как втерся в доверие к охранникам тюрьмы. Но провокатор его выдал, и какие издевательства за этим последовали. Словом, наконец-то Этель могла безоглядно влюбиться. Назойливый, неуравновешенный, трудный в общении, Михаил плохо ладил с людьми, но эта молодая жена разглядела гораздо позднее, а пока, пребывая в эйфории влюбленности к мужу, она выполняет его задание, едет с нелегальной литературой во Львов. Возвратившись оттуда, она, наконец-то, садится за роман. «Овод» написан на одном дыхании, это выплеск влюбленности и романтических мечтаний детства. Этель прошла по каждой дорожке своего героя Артура. Она сочинила поэму его жизни. Путешествуя по Италии, подолгу останавливаясь в тех местах, где, по разумению писательницы, проходила жизнь Овода. Ей оставалось самое сложное – перенести придуманное на бумагу. Она постоянно исправляла написанное. Так случилось, что степняк Кравчинский, ее любимый друг Сергей, не увидел Овода. Перед самым выходом романа в свет в декабре 1895 года он погиб под колесами поезда. Нечего и говорить, каким страшным ударом стала для Этель его смерть. После ухода Кравчинского жизнь Булочки изменилась. Постепенно уходит из нее революционная романтика. Странное и мистическое совпадение, словно судьбоносное предназначение Сергея, свершилось. Роман написан, можно и умереть. Теперь Этель Лилиан Войнич занимается сугубо изданием «Овода». Первая книга вышла в Нью-Йорке в 1897 году и имела некоторый успех. Написанный в традициях английской мелодраматической литературы, роман понравился читателю своей искренностью и душевностью. За несколько месяцев в Лондоне он выдержал 3 издания, был даже перенесен на сцену. Войнич приобрела известность. Успех, конечно, окрыляет. И Этель решает заниматься литературой, но сладостный порыв, который отличал ее работу над Оводом, больше не посещает ее душу.